Глава 19. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Возвратившись домой и передав любимой супруге добытые на охоте трофеи, я сходил в баньку помыться. После чего, отобедав в кругу семьи, позанимался пару часов с детьми, а когда уставшие от игр малыши заснули в своей комнате, отправился в нашу урманную управу, где в кабинете отца передал ему дословно все, что услышал на базе наблюдения от деда и Сабура. Внимательно выслушав меня, отец ненадолго вышел из своего кабинета и отдал какое-то распоряжение своему молодому помощнику. В помощниках у отца был Святозар Скоробогатов, единственный сын нашего нового старосты, Чеслава Нечаевича, который приходился родным племянником Мирославу Кузьмичу. Святозар закончил не только местную уездную приходскую школу, но и губернскую мужскую гимназию в Томске. Скорее всего, из-за его успехов в учебе, мой отец и взял Святозара себе в помощники. Вернувшись в свой кабинет, отец сказал мне: «Ты, Демидушка, пока чайком себя из самовара побалуй. А когда подойдут сюда Радосвет Казимирович и Богуслав Ярославович, вот тогда мы все вместе будем думать, как нам дальше жить». Старшие родовичи появились в отцовском кабинете управы примерно через четверть часа. Рассевшись за большим столом, они наполнили свои кружки чаем из самовара и приготовились слушать моего отца. Я поначалу подумал, что он им поведает принесенную мною вести, однако отец начал говорить совершенно о другом. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули после возвращения из Томска», — обратился мой отец к Радосвету Казимировичу и к Богуславу Ярославичу. «Свежие новости о том, что творится в мире, поведаете после. А сейчас нам предстоит поговорить о наиболее важных делах. Вы, наверное, уже знаете от своих домашних, что сегодня утром из нашего поселения уехали важные имперские чиновники. Так вот, за те два неполных дня, что они у нас тут находились, мы обсудили с ними многое, и лишь только перед самым их отъездом немного поговорили с ними о идущей войне с Японией». «Так ежели вы о идущей войне почти не разговаривали, то о чем же ты с ними тогда толковал все эти два дня, Ярослав?» – удивленно спросил отец Иринки. «А говорили мы с ними, Радосвет, о возможных беспорядках, которые могут произойти по всей Российской империи. Причем присутствующий среди прибывших к нам важных имперских чиновников начальник особого отдела, ротмистр Долгов, сразу же мне разъяснил, что все, о чем будет вестись разговор, я могу поведать только самым доверенным и надежным людям. Из-за таких условий пришлось позвать только вас, ибо я полностью доверяю вам и вашему богатейшему жизненному опыту». «Погоди, Ярослав», – неожиданно перебил моего отца дед Богуслав. «Ян-то что же получается? Наше поселение посетил сам главный жандарм Томской губернии, про которого приезжие купцы на торговом подворье до сих пор судачат. Не тот ли ян-то ротмистр Долгов от упоминания имени Коева? Многих томских обывателей в дрожь бросает. Губернские чиновники нам говорили, что его прошлым летом на ян-тот пост назначили. Он у нас побывал». «Ну да, про него и говорю. Именно он, Вильгельм Максимилианович, собственной персоной, к нам в гости и приезжал. Ему губернские чиновники донесли, что мы все тут княжеского звания. Вот он и решил нас самолично посетить. И, так сказать, приватно познакомиться со мною. Да вот только множество невероятных и страшных слухов про нас по губернии гуляет. Потому-то он на всякий случай прихватил с собой двух уездных унтер-офицеров из своего жандармского особого отдела. Также скромные доброжелатели уже поведали представителям его ведомства, что у нас в поселении нету ни одного христианина. Вот они у себя в особом отделе и занервничали поначалу, подумав, что у нас здесь в урманном поселении какие-то беглые сектанты-душегубы проживают, которые все поголовно, от малого до старого, являются самыми непримиримыми противниками христианства. Догадываешься, Богуслав Ярославич, откуда у них такие мыслишки про нас в особом отделе появились? А тут мне и догадываться нечего. Такие слухи про нас только лишь уездные христианские попы способны распространять. Да их прихожане, что ян-ту ложь на проповедях в храмах слушают». «Совершенно верно», – Правда, потом, немного поговорив со мною, приехавшие жандармы успокоились и сами поняли, что слухи про живущих в поселении ярых противников христианства и про ведьм всего лишь злобные наветы, распускаемые представителями христианской церкви. Я им тут рассказал, как местный уездный поп, не получив с нас дармовых денег по ложной клятве купцов, приказал сжечь деревню Скоробогатого со всеми жителями, и как мы, узнав про те злые помыслы, не стали воевать с местными властями и казаками, а просто собрали весь свой скарб и ушли искать себе новое место для поселения. Ротмистр Долгов поначалу не хотел верить тому, что я ему поведал. Но один из его унтер-офицеров подтвердил, что слышал про тот случай от своего дядьки. Брат его отца в те самые времена служил десятником в казачьих войсках и сопровождал в тот раз волостного урядника, старого уездного попа, да всех лживых купцов. Вот он-то и добавил к моему рассказу, что все женщины деревни Скоробогатого объединились против непотребства и беззакония уездного попа и сказали всем прибывшим, что будут прокляты все, кто причинит зло жителям. Казаки, после слов женщин, отказались ехать с уездным попом сжигать деревню вместе с людьми. А всех лживых купцов, что напраслину возвели на деревенских жителей, в скорости обнаружили недалеко от города Кузнецка. Их торговый караван неизвестные тати пограбили, а всех купцов убили. Ротмистр некоторое время был вне себя, особенно от того, что поведал ему унтер-офицер. «Ярослав, ты не томи», — вновь перебил моего отца дед Богуслав. «Говори, чего они вообще к нам приезжали?» Жандармы предупредили меня о том, что, возможно, вскоре на принадлежащей нашему поселению земле могут появиться беглые каторжники. Мне сообщили, что эти беглые не просто какие-то тати-душегубы, что на дорогах промышляют, а террористы-бомбисты, которые убивали различных имперских чиновников, вплоть до градоначальников, но и покушались даже на членов императорской семьи. Нам всем указали вылавливать беглых в лесу и, крепко повязав, отправлять в уезд, где надлежит передавать их унтер-офицерам особого отдела. Ротмистр Долгов сказал, что с мозгами у террористов-бомбистов не все в порядке. Они мечтают уничтожить законную власть в империи, а обучают их всяческому беззаконию и убийствам англичане на своем острове. Они же создают у себя на острове различные политические партии и группы революционеров-бомбистов, что смущают по всему миру умы людские и подстрекают их к кровавым бунтам и беспорядкам. Ну и, конечно же, мне ротмистр сообщил, что англичане оплачивают бунтарям все их мерзкие деяния. Вот если вкратце и все услышанные мною новости от приезжавшего к нам начальника особого отдела, ротмистра Долгова. «Надо же, как все повернулось. Куда ни глянь, отовсюду уши островитян видны», – задумчиво сказал дед Богуслав. «Отец, позволь спросить? А почему главный губернский жандарм вдруг стал рассказывать тебе про англичан и про их участие в подготовке террористов-бомбистов? Ведь, судя по имени, он сам не русский». «Потому что, Демид, Вильгельм Максимилианович происходит из древнего рода астзейских баронов, которые вот уже больше сотни лет служат империи. Когда-то в прошлом их род очень сильно пострадал от действий англичан и был вынужден переселиться в Российскую империю. С тех самых пор у данных потомков аздейских немцев сохранилась нелюбовь к островитянам». «А остальные имперские чиновники по какому поводу приезжали?» – спросил отец Иринки. «Все остальные важные губернские чиновники приезжали к нам для отвода глаз Родосвет. Они вроде как в наше поселение наведались договариваться по поводу дополнительной поставки продовольствия для армии. Но увидев, что у нас действительно нету больших участков пахотной земли, одни лишь огороды, так ни с чем и уехали». «А вот насчет островитян, Богуслав Ярославич, ты не ошибся. Демид сегодня доставил вести от моего отца. Война на Дальнем Востоке, оказывается, не просто так сама по себе началась. По прихоти двух императоров. Там тоже все следы ведут к тем же англичанам. Западные островитяне дали много денег и оружия восточным островитянам и натравили тех на Российскую империю, чтобы не было у нее никаких выходов в теплые воды Тихого моря». Все присутствующие ненадолго замолчали, обдумывая услышанное, А после этого мой отец своими словами пересказал Богуславу Ярославичу и Радосвету Казимировичу все новости, что я доставил ему от моего деда. «Что скажешь по поводу услышанного, Богуслав?» – спросил Радосвет Казимирович. «К чему нам всем поселениям следует готовиться?» «К большим переменам в жизни. И к большой крови следует готовиться, Радосвет. Пока все инти напасти до наших мест не добрались, жителям поселения надо бы запасаться хлебом, всеми необходимыми припасами и оружием. Через купцов на торговом подворье закажем побольше охотничьих ружей с припасами. А ежели у нас получится, то и армейских винтовок с патронами. Я слышал, что купцы даже американские многозарядные винчестеры могут нам привезти. Как вам известно, все приезжающие к нам на подворье торговцы уже давным-давно знают, что уездные власти обязали нас добывать мясо и рыбу, а затем поставлять обозами копченое продовольствие для воюющей армии. Так что думаю, что местных купцов не особо удивят наши заказы на оружие. Пустим среди приезжающих торговцев слухи, что мы решили подготавливать новых охотников для выполнения указа уездных властей. Кроме того, для всех жителей поселения надобно будет создать надежные долговременные схроны подальше от нашего урманного. Например, на одном из больших южных островов посредине болота. Проложим к нашим схронам тайную гать, дабы в случае беды там могли надолго укрыться все наши женщины, старики и детки. После сказанного дедом Богуславом в кабинете отца вновь наступила тишина. «Деда, неужели все будет настолько плохо, как ты сейчас сказал?» Через некоторое время нарушил я общее молчание. «Понимаешь, Демидушка, войны выгодны лишь небольшому кругу лиц, находящихся возле вершин власти. Для всех остальных людей на земле она приносит только горе, утраты и различные беды. Ведь войны порождают не только смерть воинов в битвах и сражениях, они всегда приносят на землю голод, разброд в умах, недовольство и смуту. Никакая война не может принести счастья людям. Все воюющие стороны всегда несут большие потери». «Даже победители?» – удивленно спросил я. «А чем они отличаются от побежденных?» «Задумайся. Войны всегда требуют больших денег. Правители занимают их у ростовщиков в разных странах за долю в будущих военных трофеях. Но иногда случается так, что расходы на войны намного превышают стоимость взятого долга и всех захваченных трофеев. Вот и получается, что победители повоевали себе в убыток, а вся выгода досталась тем, кто давал им деньги в долг. Смотри далее. Потери среди солдат в битвах несут все армии, а новых солдат правители набирают только из простых жителей. Тем самым многие семьи лишаются на время войны или навсегда своих кормильцев. Кроме того, власти дополнительными налогами и поборами обкладывают своих жителей во всех воюющих странах. У всех, кто трудится на полях, изымают намного больше зерна, чем в мирное время, ибо многочисленные армии на войне надобно чем-то кормить. Те, кто выращивает скотину или занимается охотой, заставляют больше сдавать мясо для снабжения армии. Ты уже сам выполнял такой же указ властей. Такие действия приводят к тому, что увеличенные налоги приходится платить тем, у кого есть наличие деньги, то есть купцам различных гильдий и мелким торговцам. А они, чтобы не лишиться своего прибытка из-за дополнительных налогов, начинают поднимать цены на все имеющиеся у них товары. После такого роста цен разорившиеся люди уже не в состоянии купить даже простую еду, а значит их семьи начнут голодать. Кто-то пойдет просить милостыню на паперть, а некоторые обездоленные соберутся в ватаги и выйдут на дороги грабить торговые караваны. Ведь им нет никакого дела до идущей где-то далеко от их дома войны. Озлобленные люди видят лишь одно – купцы и торговцы подняли цены на повседневные продукты, а значит, они и есть самые главные враги-кровопийцы. Так рождается смута и недовольство среди простого народа. А последствия смуты всегда приводят к кровавым бунтам. «Богуслав Ярославич, ян-то что же получается? Из-за того, что англы дали денег и оружие японцам, уговорив их пойти войной против Российской империи, на нашей земле вскоре может начаться смута, которая приведет в дальнейшем к кровавому бунту?» – спросил мой отец. «Ты все правильно понял, Ярослав. Так оно и будет. А помогать устраивать смуту на нашей родной земле будут те люди, которых обучали англы на своих оловянных островах. Пройдет еще немного времени, и вы все сможете убедиться в правоте моих слов. Деда, мне вот что непонятно. Как могут люди предавать свою страну? Неужели они совсем не понимают, что действуют против своего же народа? Демидушка, а почему ты вдруг решил, что они предают свою страну и свой народ? Ну как же, они же подговаривают свой народ к смуте и к бунту против законной власти. Даже главный губернский жандарм говорил моему отцу о том, что все террористы-бомбисты и бунтовщики-революционеры действуют по указке хитроумных островитян. Запомни, Демидушка, среди островитян, находящихся у власти, довольно много жестоких, очень хитрых и коварных людей. Вот только наивных простаков в их среде нету. Когда надобно, англы всегда подкупают важных имперских чиновников в различных странах. Но обучают лишь тех людей, чьи страны и народы были захвачены. И занимаются островитяне такими делами не по доброте душевной, чтобы помочь людям, а преследуя только лишь свои собственные интересы. Ради них англы готовы использовать любых недовольных, жадных или самовлюбленных людей. Вот смотри, Российская империя в прошлом захватила очень богатые земли Московии, Польши, Великого княжества Литовского и Великой Тартарии. Разве все народы, испокон веков на них проживающие, сразу же стали законопослушными подданными Российской империи? Нет. Для простых людей Российская империя, захватившая их страны, была и остается врагом, сколько бы лет ни прошло. Потому что подати люди теперь платят не только своим местным владетелям или князьям, но и пришедшим на их землю имперским захватчикам. Будут ли простые люди роптать от ухудшения условий жизни и введения новых повышенных податей? Конечно же будут. Прибавь к указанным мною тяготам церковное рабство, когда целые деревни, хутора и поселения вместе с живущими в них людьми навечно попадают в неволю к различным монастырям, пустыням или лаврам. Думаешь, народы смирились с такой участью и издевательством над ними попов? Нет. Как только начнется большая смута, с виду мирные и послушные прихожане сразу же побегут сжигать и грабить церковные обители. А разжиревших пастырей и рабовладельцев начнут вешать на ближайших столбах и воротах. На землях Великой Тартарии имперская церковь еще не успела развернуться в полную силу. Хотя пример с нашей старой деревней Скоробогатого говорит сам за себя. А вот на благодатных землях Московии, Польши, да и Великого княжества Литовского имперские церковники уже показали себя во всей истинной красе. Вот там, на западных землях империи, и выискивают англы всех недовольных людей. А потом обучают их на своем острове, как нужно бороться против властей Российской империи. Островитяне, обучая террористов-бомбистов и бунтовщиков-революционеров, говорят им, что теперь только лишь они являются истинными борцами за свободу своей страны. Что их великая цель состоит в том, чтобы освободить свои народы и свои страны от гнета захватившей их империи. Так что никаких мыслей о предательстве у таких людей нет и никогда не было. И пусть пройдут десятки или даже сотни лет после захвата каких-либо земель, подневольные простые люди постоянно будут думать о том, как освободиться от власти захватчиков и поддерживающих их имперских церковников. Богуслав Ярославич, так что же ты предлагаешь делать, ежели в наши земли забредут беглые каторжники? – спросил мой отец. Думаю, что для начала надобно будет с ними поговорить по душам, но в присутствии наших женщин, которые даже малую ложь за версту чувствуют. Ежели человек окажется чист душою и действительно борется за свободу своей страны и народа, то мы накормим его. Дадим немного времени, дабы отдохнул он и набрался сил. А потом отпустим на все четыре стороны. Пусть идет куда хочет. А вот ежели к нам забредет какой-нибудь душегуб с черной душой, который корысти ради проливал чужую кровь, как водицу, то такого татя мы обязаны повязать и отправить в уезд к жандармам. Все, что нам говорил дед Богуслав в кабинете моего отца, вскоре начало сбываться, причем в самых мрачных проявлениях. В конце осени среди торговцев и жителей уездных городов вовсю гуляли слухи, в которых все чаще и чаще звучали мысли, что скорее бы закончилась война, пускай даже армия и флот Российской империи проиграют Японии. зато вновь наступит мир и спокойная жизнь. Но уже в середине следующей зимы до нашего поселения дошли еще более жуткие вести. В самой столице империи состоялось мирное шествие петербургских рабочих к Зимнему дворцу. Их надоумило отнести императору коллективную петицию о рабочих нуждах местный поп Гапон. Мирное шествие остановили имперские солдаты, стоящие на страже вокруг дворца, и приказали всем разойтись по домам. А когда пришедшие рабочие попытались прорваться сквозь оцепление солдат, военные чиновники отдали приказ стрелять в безоружных людей. В результате кровавой бойни погибли несколько сотен человек. Первого беглого каторжника привели в наше поселение в самом конце весны. Его скрутили в Урмане неразлучные братья Доброслав и Любомир, когда тот напал на Неждану, собирающую лечебные травы, и попытался ее изнасиловать. На счастье моей сестры, ее муж со своим братом недалеко осматривали дерево на наличие дупла с лесными пчелами. Мужика восточного вида быстро оттащили от Нежданы, хорошенько набив ему морду, а потом, тщательно обыскав, крепко связали веревками. Допросить беглого каторжника в нашей управе не получилось, так как он не хотел отвечать на вопросы деда Богуслава и моего отца, а только лишь злобно ругался на какой-то жуткой смеси, состоящей из русских и уйгурских слов. Наглец грозил всем присутствующим в управе жителям поселения страшной карой от каких-то очень влиятельных и уважаемых людей. Увидев, что беглый каторжник совсем не хочет ни с кем говорить, а только лишь злобно кидается на мир настоящих людей, дед Богуслав поручил неразлучным братьям отвезти его в уезд и сдать жандармам, сообщив заодно, при каких условиях они насильника задержали. Если бы Богуслав Ярославич и мой отец тогда знали, какая злобная и мстительная душонка у пойманного каторжника, то сами бы удавили его прямо в управе. Потому что примерно через 3 месяца, когда мы с дедом Богуславом возвращались в поселение с одного из островов, где шло строительство большого схрона, при нашем выходе из болота со стороны леса раздался выстрел. Так как я шел через высокие камыши на несколько шагов позади деда, то стрелявший не мог меня увидеть. Присев на корточки в камышах, я успел сдернуть с плеча ружье, а после снял наплечный мешок. Тихонько пробравшись вперед, я увидел лежащего без сознания деда Богуслава. На его правом плече разрасталось кровавое пятно. Достав из своего мешка нарезанную холстину, я туго перевязал кровоточащую рану на плече. Спустя некоторое время послышались приближающиеся шаги. Похоже, стрелявший решил проверить результат своего выстрела. Мне пришлось проползти несколько сажений вперед, смещаясь немного вправо от тропы. Едва ближайшие ко мне камыши раздвинулись, и за ними появился чужак, я, не раздумывая, выстрелил ему в левый бок. Он рухнул, как подкошенный, а на его мертвом лице застыло удивление и непонимание. Подойдя к убитому и внимательно осмотрев его, я сразу узнал беглого каторжника, которого поймали и передали в уездный особый отдел Доброслав и Любомир. Скорее всего, он вновь сбежал с каторги, чтобы жестоко отомстить деду Богуславу за то, что он приказал сдать беглеца жандармам. Судя по всему, при побеге этот татя убил охранявшего его солдата. Иначе откуда у беглого каторжанина взялась армейская винтовка? Оставив лежать в камышах труп каторжника, я снова осмотрел раненого, нажал нужные точки на его теле, чтобы остановить кровотечение. Дед был живой, но находился без сознания, так как, по-видимому, потерял много крови. Недолго думая, я добежал до леса, где, сделав большую волокушу, вернулся к деду. Закрепив его веревками на волокуши, я забрал свои вещи и деда, а также все оружие, после чего направился на базу наблюдения, ибо только там могли помочь раненому Богуславу Ярославичу. На базе меня уже поджидали. Сабур через свою систему наблюдения увидел, как я тащил через болото волокушу с раненым разумным и сообщил об этом моему деду, который находился на дежурстве. Богуслава Ярославича поместили в медицинскую капсулу, и лишь когда медик базы сказал, что угрозы для жизни разумного больше нет, я смог наконец спокойно вздохнуть. Когда я уходил, Сабур сказал, что доставленному разумному придется навсегда остаться на базе. Мне необходимо будет рассказать для жителей поселения достоверную легенду, как беглый каторжник тяжело ранил Богуслава Ярославича, А пока я устраивал засаду и уничтожал душегуба, раненый дед попытался отползти в сторону, но провалился в трясину. Тело убийцы, его оружие, а также пролитая на тропе в камышах кровь, будет надежным подтверждением всего сказанного. Так мне и пришлось сделать. Когда я вернулся на место, где был ранен дед Богуслав, мне пришлось создать ложную тропу до ближайшей топи. Натекшей, но еще не до конца застывшей крови, хватило, чтобы обозначить кровавый след. После всего сделанного, я сходил на остров, где подготавливали большой схрон, и рассказал поселянам, что Богуслава Ярославича больше нет. Все сразу же прекратили строительство и отправились со мной на место нападения. Многие тут же опознали беглого каторжника, пойманного по весне братьями-бортниками. Возвратившись в поселение, жители отнесли труп каторжника в ледник, находящийся во дворе управы. А в уезд отправили посыльного, чтобы сообщить властям о случившемся на болоте. Всех жителей сразу предупредили, что если их будут спрашивать представители власти о том, что они делали на болоте, то всем следует отвечать, что ходили смотреть, где лучше всего уродилась клюква. Когда люди разошлись по домам, и мы остались вдвоем с отцом, я ему честно рассказал, как все происходило на самом деле, и что жизни деда Богуслава уже больше ничего не угрожает. Услышав окончание моего рассказа, у отца словно тяжелый камень с груди упал. Его довольно хмурый взгляд развеялся. Он лишь ненадолго задумался, а потом, взглянув мне в глаза, сказал, что я все правильно сделал. После чего мы пошли домой ужинать. Через день, с раннего утра, в наше поселение на бричках прибыли два жандармских унтер-офицера в сопровождении отряда казаков и одной подводы. Меня вызвали в управу первым и обо всем подробно опросили. После этого мы прошли в холодную, где я им показал труп беглого каторжника. Они опознали его, сказав, что это их постоянный клиент. Затем я принес из дома винтовку убитого и высказал предположение, что, возможно, душегуб убил своего охранника и таким образом завладел его оружием. Жандармы сказали мне, что обязательно проверят это, а посему забирают винтовку в качестве улики. Потом мне пришлось сопровождать их к болоту. Они все внимательно осмотрели, постоянно спрашивая, как и откуда мы с дедом шли. Куда я пополз после выстрела, а куда дед? Затем они все зарисовали, и мы вернулись в управу поселения. Увидев вернувшихся жандармов, мой отец спросил, «Что теперь будет с моим сыном? Ведь он застрелил беглого каторжника». «Не волнуйтесь вы так, Ярослав Всеволодович. Ничего вашему сыночку не грозит», — ответил отцу унтер-офицер, выполняющий обязанности старшего представителя власти. Демид Ярославич всего лишь защищался от вооруженного преступника. Он нам все честно рассказал и показал. Так что к нему вопросов у нас больше нет. Пусть спокойно идет домой. Мы только винтовку убитого заберем, так как она является уликой в этом деле. Уже ближе к вечеру казаки погрузили на подводу труп беглого каторжника, завернутый в дерюгу, после чего все представители власти покинули наше поселение.